Глава 18. Наверное, я очень поволновалась, когда встретила Игоря, потому что с того момента начала ощущать странное недомогание. Как будто тело мое налилось небывалой тяжестью, а в душе поселилось и не хотело меня покидать некая маята. От этого не стало спокойствия. Совсем лишилась сна, а в пояснице на второй день подобного состояния почувствовала тянущую боль. Сначала не сильную, но очень неприятную, которая не давала думать ни о чем другом, а только к ней прислушиваться. Хорошо еще, что болела не постоянно, а моментами и с большими перерывами. Только так было первые 5 часов. Потом все стало гораздо хуже. «Что-то ты, Аглая, сегодня такая притихшая!» С подозрением покосился на меня Маркиз, когда мы встретились с ним за завтраком. «Ничего не случилось? А самочувствие как?» «Нормально. А сама еле сдерживала слезы в глазах, так как в тот самый момент вступила в поясницу и в бок. Дальше Георг уехал по делам. И это было хорошо, потому что начали допекать его недоверчивые взгляды в мою сторону. Но когда к вечеру стал схватывать живот, пожалела, что его не оказалось дома. Когда пришел бы, не знала, а очень хотелось теперь пожаловаться кому-то на боль. Поэтому пришлось обратиться к горничной и рассказать о плохом самочувствии. Именно Инесса догадалась, что происходит, и послала за повитухой. «Госпожа, это ребеночек решил выйти на свет. Я знаю, потому что присутствовала при родах старшей сестры. У нее тогда тоже все так же начиналось. Но мне положено ходить еще несколько недель», — произнесла, морщась от снова накатившей боли. «С этим как быть?» «Не знаю, но думаю, что смогли со сроком ошибиться, например. Или ребенок решил родиться чуть раньше. Такое, слышала, тоже бывает. В любом случае, сейчас явится тетушка Марта, и она во всем разберется». Эта многоуважаемая женщина пришла через полчаса. Именно в тот момент, когда она пересекла порог моей спальни, вдруг почувствовала, что подо мной растекается большущая лужа. И сразу сделалось от чего-то стыдно. Будто была маленьким дитем и описалась в постели. «Ой!» — жалобно вскрикнула и начала неуклюже выбираться из-под одеяла. «Я, кажется, у меня...» «Что, деточка, что произошло? Сейчас посмотрим, сейчас все выясним!» От голоса Марты, звучащего спокойно и обнадеживающе, мне как бы стало легче. Очень приятно стало сознавать, что рядом находится человек, умудренный опытом. Мне даже стало казаться, что сейчас она надо мной поколдует, в смысле что-то хорошее сделает, и все снова наладится. То есть боль пройдет, и оставшиеся до срока недели прожила бы безмятежно. Но не тут-то было. «Нет, моя хорошая, унять муки мне не под силу. Это роды начались, милая. Вот и воды уже отошли. Я только и могу, что проследить за рождением ребенка, да принять его на свет. Все дело будет за вами, госпожа. Но я буду рядом, подскажу словом. Им же и успокою, но боль терпеть придется». «И долго?» С мольбой и надеждой взглянула на морщинистое лицо Марты. «Как Бог даст, деточка!» И через час началось. А я-то думала, наивная, что хуже быть и не могло. Оказалось, ошибалась. А еще через 5 мне уже белый свет был не мил. «Терпи, дорогая!» — нашептывал где-то рядом голос, но мне уже было не до чего. «Аглая!» Это в комнате появился Георг, и я, как ни странно, смогла на нем сфокусировать зрение и узнать не только голос. Но ответить на его многочисленные вопросы оказалось не в состоянии. Вот уже несколько часов, как способна была издавать только стоны, и те как-то начали слабеть. «Что происходит? Как так ты рожаешь? А срок? Это что же делается? Нет, это дьявол знает что!» «С ума сошли, ваша милость! Кто же поминает Рогатого в комнате роженицы?» — осадила его Марта. А еще через энное количество часов мне и вовсе было ни до кого. Стало даже казаться, что голоса присутствующих слились воедино, в неразборчивый шум. Вот тогда уже не могла сказать, кто находился при мне в комнате, только периодически ощущала на себе чьи-то руки. Их прикосновение, едва ощутимое, как будто вырывало меня из забытья. Тогда уже что-то слышалось, должно быть, и виделось, но не очень разборчиво. И в какой-то момент вдруг поняла, что от меня настойчиво требовали ответа. «Скажи да, Аглая!» Как сквозь вязкое нечто доносился смутно знакомый голос. И он был небывало настойчив, вновь и вновь прорывался к заторможенному сознанию. «Ну же, Аленькая, скажи мне да!» Было очень трудно понять, что происходило, но от того голоса не было спасения. Он не давал погрузиться в спасительное забытье, и я сдалась. Решила попытаться от него отделаться, сделав то, что просил. Но язык не слушался. В горле было невыносимо сухо, и совсем ни на что не хватало сил. Только я заставила себя сконцентрироваться. «Да!» Прохрипела и не узнала собственного голоса в этом слабом, сиплом звуке. «Вы слышали, святой отец?» — невеста ответила согласием. «Делайте же дальше то, что положено. Ну?» А я вдруг чему-то обрадовалась. Наверное, тому, что от меня отстали. Сначала, правда, ощутила что-то на губах, а потом погрузилась в подобие сна, кажется. Сколько он длился, не знала, но закончился в тот момент, когда тело снова начало рвать на части острая боль. И я закричала. Громко. Не думала, что на подобные остались силы, однако же... «Уже скоро, детка!» «Надо же!» — я узнала голос той самой Марты. «Немного осталось! Давай, милая, давай!» Наверное, я снова кричала, но через несколько минут как будто почувствовала облегчение, а за ним на меня опустился покой. «Это что? Это я умерла?» Такая мысль пришла в голову, прежде чем отключилась от действительности совсем. Дальше мне, скорее всего, было хорошо, но я того состояния совсем не помнила. Как потом выяснилось, спала, а когда снова открыла глаза, смогла отчетливо и видеть, и слышать, и сильная боль не мучила больше. Потому и заметила первым делом сидящую рядом Инессу. Затем солнечные лучи, проникающие через зашторенное окно. А потом рука моя как-то сама принялась ощупывать резко спавший в размере живот, когда глаза не решались еще туда взглянуть. «Что со мной?» вымолвила скрипуче. И девушка, задремавшая в кресле подле меня, тут же встрепенулась. «Вы очень устали после трудных родов, госпожа, и проспали подряд много часов». «Родов? И что? И кто у меня? Или...» Вопросы толпились в голове, мешались, и было от чего-то страшно их произносить. «Все хорошо!» — немедленно успокоила Инесса. «Все закончилось благополучно. У вас, миледи, родилась хорошенькая девочка. Крупная и активная. Не волнуйтесь и не ищите ее глазами в этой комнате. Младенца поместили в соседней, в детской комнате. Там и няня, и кормилица». «Почему отдельно от меня? И зачем нужна кормилица?» «Нет, не нужна она нам. Верните мне сейчас же дочь, слышите?» «Хорошо, хорошо, я сейчас, минуточку!» Она выскользнула за дверь, а через некоторое малое время на пороге появился Уильям. Вот его мне только и не хватало. А говорили, что уехал в столицу государства по вызову короля. «Ты проснулась?» Быстро пересек комнату и присел на край кровати, пристально всматриваясь мне в лицо. «Помнишь, что произошло вчера?» «Мне сказали, что родила девочку. Где она? Принесите мне моего ребенка». «Нашего, Аленькая, нашего!» Опять этот несносный мужчина пытался ставить меня на место. Итак, значит, ты ничего не помнишь? А что еще случилось? Я вся подобралась. Так, ничего особенного, просто мы с тобой поженились. Что? Представляла, как ужасно выглядело в тот момент, когда от изумления чуть не вывернулась вся наизнанку. Иначе отчего бы ему выглядеть таким довольным произведенным эффектом? Скажи, что пошутил так неудачно! Отчего же, никаких шуток. Обряд прошел немного в укороченном варианте, к сожалению, но по всем правилам. Уверяю тебя, присутствовал священник, имелись в наличии свидетели... Я прибыл срочно из дворца, поэтому одет был с иголочки, разумеется. А на тебе красовалась очень нарядная накидка, кажется, или какой-то еще предмет женской одежды. В общем, мы смотрелись достойно. Издеваешься? Нет, я тебе не верю. Этого не может быть. И у нас теперь есть дочь. Нарекли ее Оливией. Тебе нравится? Олей, что ли? Не верила своим ушам и еще казалось, что продолжала спать. Это сон, что ли, такой мне продолжает сниться? А если сон, то, надеюсь, он тебе нравится? Усмехнулся в своей манере герцог. Сейчас сюда принесут малышку, а вот и она. Взгляни, жена, какую дочь ты мне подарила. Кстати, отчего у нее рыжий волос, не подскажешь? И он сложил руки у себя на груди после того, как передал мне сверток из кружев. В вопросе послышался подвох. Сомневался в отцовстве, что ли, наконец? Бросила на него быстрый взгляд, но нет. Озабоченным или хмурым не выглядел. Даже успела заметить губы, кривящиеся в легкой улыбке. Но очень пристально герцога не рассматривала. Меня больше занимала дочка. Осторожно расправила простынку и одеяльце, в которое та была завернута, и начала поедать глазами крошечный носик, губки бантиком, закрытые пока глазки и, да, потрогала слегка пальцем, поворошила рыжеватые прядки завитки волос. Надо же, и правда. А рыжая у нее бабушка, моя мама, то есть. Интересно, какими будут глаза? У меня они от той же мамы, зеленые. Я заметил, что они серо-синие, сказал и при этом хмыкнул самодовольно. Потом запросто могут стать и вовсе синими, как у меня. А брови у нее точно мои. Взгляни сама. И нос, и... «Глупости! Что ты там мог рассмотреть? И еще все 10 раз переменится!» «Тоже мне!» — заметил он. «Вот упрямится!» — в сердцах произнес Уильям, но быстро сменил гнев на милость. «Но хорошо еще, что перестала утверждать, будто к этому ребенку имеет отношение Георг. Он чуть живой, бедолага, примчался за мной в столицу герцогства и первое, с чего начал докладывать, что срок родов ровным счетом ни о чем не говорит, что он сам никаким боком не касался этой проблемы. Довела ты, аленькая маркиза, до седых волос. Не веришь? Зря. Он до сих пор в себя не может прийти после полученной встряски. Что, правда? Покосилась сомнением. Посидел? Нет, это я образно выразился. И сейчас он готовит свой обеденный зал к торжеству. Мои друзья-товарищи требуют обмыть детские пальчики, а тебя Марта пока перевозить в замок запретила. Сказала, что моя женщина еще очень слаба, и ей необходимо сначала набраться сил. Вот и приняли решение устроить праздник по случаю рождения моей дочери здесь, в доме Георга. Ты не сможешь, дорогая, спуститься к нам, так и думал. Да, полежи пока в постели несколько деньков. Марта говорит, что не меньше 3 дней лучше не покидать этого дома, а там посмотрим. Эй! Повернулся Георг к незнакомой женщине, что принесла недавно малышку, а сейчас топталась у порога, не решаясь к нам приблизиться. Няня, заберите ребенка и отнесите в детскую. Уильям! Взмолилась тут я и крепче прижала к себе девочку. Не отбирай ее у меня, молю, только не это!» «О чем ты, Аленькая?» — спокойно отвечал он мне. «Вспомнила о моей угрозе. Так это уже все в прошлом. Теперь мы перед Богом супруги и станем жить рядом. И дочь воспитывать тоже вместе. А что сказал тебе такое когда-то, так ты меня тогда довела до этого упрямством своим безграничным и непослушанием. Теперь, надеюсь, осознала, как была неправа. Представь, как все сейчас было бы, не вмешайся я снова в твою судьбу. Так вот, я пойду сейчас к гостям, а ты, если не решишь сразу заснуть, то поразмысли над моими словами». Он ушел сразу за нянечкой, унесшей из комнаты Оливию. Девочка так и не проснулась за то все время, что провела в моей спальне. И я осталась одна. Лежала, смотрела в потолок и счастливо улыбалась. Мне вспоминалось маленькое личико с рыженькими бровками и волосиками на круглой головенке. Это была моя дочка. И я витала в счастье уже от того, что она у меня теперь была. А еще потом в голову пришла мысль, что я стала Уильяму женой, а он мне мужем. Странно. Каким же все это было для меня странным? Это что же, я теперь была герцогиней? Вот уж не думала, что такое могло случиться. Противилась этому как могла, а оно все равно. Вон как получилось. И что должно было случиться дальше? Такая мысль пришла в голову, но осмыслить ее не успела, так как в комнату вошла Инесса. «Госпожа, вам надо обязательно поесть. Приготовьтесь, сейчас стану вас кормить». Решила не капризничать и быть послушной, хоть есть мне нисколько не хотелось. Я съела все, что принесла для меня горничная, а потом запила с удовольствием огромной кружкой вкусного компота. «А теперь было бы неплохо, если бы вы поспали. Говорят, во сне быстро восстанавливаются силы, а если человек болен, то скорее выздоравливает». Я снова не спорила. Сказали мне, что хорошо было бы поспать. Так я и улеглась в постели на бок. Но сон не шел. И когда Инесса тихонько выскользнула за дверь, оставив меня одну, честно закрыла глаза. Только ничего из этого не получилось. Сна не было и в помине. А потом из зала снизу стали доноситься голоса пирующих друзей герцога. Некоторые их тосты можно было расслышать чуть ли не полностью. Ну, как было в такой ситуации отрешиться от действительности? И тогда на ум пришло подняться и пройти в детскую, чтобы еще полюбоваться на ребенка. С осторожностью и постепенно выбралась из-под одеяла, накинула на плечи халат, подпоясалась и пошла, придерживаясь за разные предметы мебели и стены, в нужном направлении. Идти было недалеко, только следовало выйти в коридор и сделать десяток шагов, чтобы дотянуться до нужной двери. Но по пути меня снова привлекли мужские голоса. Гости в тот момент поднимали бокалы за счастливое будущее моей дочери, и отчего-то захотелось посмотреть за ними. Сделать это было легко. Пара шагов в сторону дотянулась до дубовых перил, что ограждали широкую лестницу, которая вела вниз на первый этаж. А дальше чуть продвинуться и еще наклониться, чтобы наблюдать хоть и частично большую столовую, двери которой в тот момент были распахнуты настежь. И я смогла наблюдать после этого именно Уильяма, сидящего во главе стола. Нет, там были и другие мужчины. Некоторых легко признала, но глаза мои приковались именно к новоявленному супругу. И что я увидела? Ничего радостного. Герцог в тот момент откинулся к спинке высокого кресла. Он зажал в сильной руке кубок с вином и, как только друзья провозглашали здравницу, исправно подносил его край к губам. Уильям отпивал глоток или два и снова погружался в какие-то свои мысли. Создавалось впечатление, что те были тревожными. Отчего так решила? Просто смогла рассмотреть морщинку, что пролегла у него между бровями. А за время знакомства успела разобрать, что в таком случае ему было над чем задуматься. И мысли эти были всегда напряженными. Так что же супруга тревожила в тот момент? Отчего не сиял улыбкой, как остальные мужчины? Подумала над этим, и разум услужливо предложил возможный ответ. Он опечален, что поторопился заключить со мной брачный союз. Определенно. Поторопился, опрометчиво определил события, а они взяли и преподнесли ему вместо желанного сына никчемную дочь. Вот теперь и хмурится сидит. Переживает, но виду старается не показать. А дальше что будет? Возненавидит нас с Оливией и отошлет от себя подальше? Такие вот размышления роились в моей голове. И надо же было такому случиться, что Уильям вдруг повернул голову и встретился глазами со мной. Не иначе как взгляд на себе почувствовал. Заметил меня, стоящую на лестнице, и напряженно замер в одном положении. Он там как окаменел, а я на верхней площадке. И в таком положении оставались с ним не менее минуты. Что прочла в синеве его глаз? Мне казалось, что подтверждение своим размышлениям. А он, похоже, распознал, о чем думала я. Иначе отчего нахмурился еще больше и после этого совсем всем корпусом развернулся в мою сторону. Дальше мне показалось, что собрался подняться из-за стола и направиться ко мне. А вот к новому разговору я была не готова. Совершенно не ощущала силы на новые попытки разобраться в наших непростых взаимоотношениях. Поэтому я предпочла обратиться в бегство. Оттолкнулась от перил и заспешила в детскую, благо, что до нее было всего ничего шагов. Ухватилась за ручку и потянула ее на себя. В комнате хлопотали две женщины. Одна мне уже была знакома, нянечка, а вторая смотрелась много моложе. И в тот момент собиралась дать моей дочери грудь. «Миледи!» — заметили меня и присели в учтивом поклоне. «Подождите кормить Оливию. Я сама хочу попробовать». Решительно направилась к той женщине, в которой определила кормилицу. «Дайте ее мне». Спорить никто не рискнул. Я же присела и взяла дочь на руки. А дальше малышка легко взяла мою грудь и принялась кушать. Ощущения не поддавались сравнению ни с чем, что испытала ранее когда-либо. Нечто. Напряглась лишь в самом начале, так как побоялась, что меня отвергнут. Но когда все получилось, просто растаяла от восторга и облегчения, нахлынувшего жаркой волной. Догадывалась, что щеки в тот момент окрасил яркий румянец, а в глазах заблестела радость. И вот такой и застал меня Уильям, вошедший к нам в комнату. Он пришел и остановился. Лишь только переступил порог. Осмотрелся коротко и сразу же нашел взглядом меня с дочерью на руках. А тогда уже подошел ближе и встал рядом. Смотрел молча. Я тоже не произносила ни слова. В тишине несколько раз было слышно, как причмокнула губами и язычком наша малышка. От этих звуков мне захотелось рассмеяться, но прежде чем сделать это, подняла глаза на герцога. А он смотрел на нас изучающе. И по глазам невозможно было понять, о чем думал в тот момент. Предположить же можно было разное, но потом Уильям заговорил, и мне совершенно расхотелось даже улыбаться. «Мне бы не хотелось, чтобы ты кормила ее сама. Для этого уже не та кормилица, Аглая». И тон его был довольно суровым. Как если бы не просто высказал свое мнение, а приказал мне не заниматься впредь ерундой. А я, выслушав эти слова и особенно чутко прислушиваясь к интонациям, вдруг осознала, что ничего абсолютно нового между мной и Уильямом как будто и не произошло. А была ли свадьба? Такая мысль теперь замаячила в голове. Противостояние между нами двумя по всему продолжалось, а видимых доказательств, что мы теперь были венчаны, не наблюдала. Взглянула на свои руки, а на них по-прежнему не наблюдалось обручального кольца. Зато на пальце герцога, как и раньше, красовался массивный перстень с крупным черным камнем. Но он проследил за моим взглядом, выходил и догадывался о ходе мыслей. Иначе отчего бы немедленно отчеканил следующее распоряжение? «Передай ребенка няне, Аглая, что ты так вцепилась в девочку? Малышка уже вполне наелась. Разве ты не видишь? Она уже с минуту просто пускает молочные пузыри. Взгляни. Они здесь хорошо позаботятся, не сомневайся. А ты еще очень слаба, и тебе положено отдыхать, как сказала Марта». Тут я посмотрела на дочь и смогла, наконец, заглянуть в ее раскрытые глазки. Они действительно были синеватыми. Крупные, но пока еще какие-то мутные. «Красивая моя доченька!» «Разрешите, миледи!» — протягивала ко мне руки няня малышки. И пришлось подчиниться. Но, боже, как не хотелось отстранять от себя легкое теплое тельце! Сделала это через силу и тут же оказалась на руках Уильяма. Он сгреб меня в охапку и поднял со стула, на котором только что сидела. «Я отнесу тебя в спальню. Посмотри, у тебя голые ноги и холодные руки. Так и простуду получить недолго. Нужна она тебе? Считаю, что ни к чему. Зачем ты кинулась в детскую? Думаешь, я не смогу должным образом позаботиться о собственном ребенке? Нет, не это. А что тогда сидит у тебя в голове? Откройся мне, аленькая. Хватит уже упрямиться и расслабься. Учись верить мне. Мы же теперь муж и жена. Что качаешь головой? Не хочешь в это верить? Я и сам немного странно себя чувствую. Может, от того, что все случилось очень быстро?» Он боком открыл дверь в мою спальню, вошел со мной на руках, а затем бережно опустил меня на кровать. Но не уложил, а посадил, повыше подложив под спину подушки. «Представь себе, сообщение о твоих родах застало меня в покоях короля. А потом была многочасовая скачка. Явился сюда, а тут ты вся такая слабая, бледная. Сознаюсь, что на миг усомнился в твоем самом ярком природном качестве. В упрямстве, то есть. Неужели думал, сдастся и перестанет бороться? Но нет, это все не про тебя, Аглая. Смогла и сама выжить, и дочь нашу на свет воспроизвести. Но это случилось чуть позже, а до того я держал в объятиях очень ослабевшую родами женщину. Да еще священник под рукой крутился, готовый причащать и отпевать. Как было не озвереть от такого поворота судьбы, и я гаркнул на него, чтобы кончал заупокойные речи и готовился к свадебному обряду. Вот так, если коротко, все и было. Хочешь сказать, что мы действительно поженились? Не хочу сказать, а ты мне теперь жена, а я твой законный муж. И вот. Он принялся снимать с пальца тот самый перстень. Дай руку, супруга. В полном замешательстве следила, как Уильям завладел моей рукой и одел на палец кольцо. Оно было великовато, оттого немного крутилось. Но я успела ощутить, что еще хранило тепло своего хозяина, когда оказалось на мне. Ты, наверное, теперь так жалеешь об этом. Хм, не о том говоришь, аленькая. Не этих слов я ждал от тебя. Так и я... ладно, махнул он порывисто рукой, стремясь прервать разговор. Ты не в себе, я понимаю, что потратила много сил и была на грани. Поэтому сейчас уйду, а потом, когда окрепнешь, мы вернемся к этому разговору. Договорились? Отдыхай. Он ушел, а я припомнила тот его взгляд, что подсмотрела недавно. Так поняла, что этот человек ощущал себя загнанным в угол. Вот ведь ситуация. Он в тупике, и я не в лучшем положении оказалась. Чего спрашивать от жизни, следовало ждать дальше.